День десятый. Опять этот чертов гонг. Как же он меня замучил. Казалось бы, надо уже привыкнуть, но нет, не получается. Да чтоб я еще раз поднялся сюда, я лучше у крыс постоянно торчать буду в полной темноте. Пошел за своей порцией бурды, называемой здесь едой. Народ медленно выползал из барака и брел в том же направлении. Встал в очередь. Двое впереди стоящих недовольно повернулись. Видимо, запах не понравился. Что-то я расслабился среди крыс. На лице одного из них мелькнул ужас, и он поспешил отвернуться. Наверное, один из тех, кто на меня тогда нападал. Второй же принялся мне выговаривать. «Слушай, ну если нравится тебе вонять, то зачем ты становишься рядом с другими? Не всем твоя вонь по нраву». «Извини, честно говоря, я про нее периодически забываю». «Ну так сейчас они тебе напомнили. Свали отсюда по-хорошему». «Не могу, мне тоже кушать надо». Он уже открыл рот, чтобы что-то ответить, но его опередил второй, только что опять повернувшийся. «Вы уж извините его, он только вчера появился, не в курсе местных реалий. Мы ему все объясним». Я непонимающе на него посмотрел, что за ерунда происходит. Он же принялся что-то шептать первому на ухо. После чего рот у того сам собой захлопнулся, и они оба, кивнув головой, отвернулись. «Интересное кино. Что же такое ему сказали? Похоже, про меня тут какие-то неприятные слухи ходят. Хотя, если собрать даже все факты, которые про меня известны, то картина получается весьма интересной. Я единственный, кто имеет скидку у торговца. Я единственный, кто делает одежду из шкур крыс, пусть и вонючую. Я единственный, у кого есть работающее огненное заклинание. Я единственный, кто боролся с местной братвой и даже можно сказать, что победил. Я в одиночку добываю черную руду. Лотерею по поводу добычи не проводили. Отдали ее полностью мне и дали меченого мне в напарники». Картинка получается и впрямь странноватая. Со стороны я явно выгляжу ставленником администрации. Уж слишком сильно я единственным и уникальным получаюсь. Да плюс еще слухи какие-то дополнительные есть наверняка. Понятно, почему со мной не хотят связываться. Меня просто боятся. Не могу сказать, что меня это обрадовало, но и не огорчило тоже. Все местные обитатели плыли по течению и не прилагали никаких особых усилий к улучшению своего положения. Поэтому никаких эмоций они у меня, кроме жалости, не вызывали. Вот и новенький вроде попытался рвануться, но его тут же осадили и затянули в свое болото, мол, не лезь куда не следует. Жалко. Очередь потихоньку продвигалась, вот и я подошел на раздачу. Могучий клык, вручая мне пайку, шепнул: «Ты помнишь свое обещание?» Я кивнул. Надо встать рядом с орком. «Тогда не отходи далеко. Вон уже и шрам сюда ковыляет». По-быстрому глотал свою пайку. К нам подошел шрам, и я вручил ему кусок мифриловой пилы с ручкой. Кажется, я только что добавил еще один слух про себя. По крайней мере, из очереди на меня уже старались не смотреть. Краем уха уловил шепотки. «Он даже есть не перестал. Вообще не скрывается. Он явно круче охранников. Да кто он вообще такой?» Не повезло меченому, на каток нарвался. Офигеть, толпа уже меченому сочувствует. Нашелся мученик новоявленный. Шрам, отходя от нас, приказал шахтерам никуда не уходить, а сам пошел к кружку стоящей охраны, держа пилу за полотно. Орк даже перестал наливать еду, как завороженный смотрел в сторону уходящего десятника. Кто-то из ожидающих свою порцию попытался расшевелить орка, но тому было не до него, и он только отмахнулся. Все его внимание было на кружке охраны. Вначале из круга охраны послышался недовольный ропот. Потом 2 минуты ничего не происходило, а потом один из охранников побежал. Дальнейшие события слились практически в одно мгновение. Шрам кинул болы в ноги убегающему и сбил того с ног. Орк кинул мне какую-то книжку и исчез, чтобы появиться уже рядом с упавшим. И вбил ему кинжал в основание черепа с криком «Замехася!». Жуткий крик эльфа пробрал меня до самых пяток. Причем, готов поспорить, что не меня одного. После чего охранник обмяк, а второе боло скрутило орка. Шрам уже бежал к ним. Я в попыхах запихал книжку в инвентарь. Разбираться с ней буду позже, не до нее сейчас. Едва я успел убрать книгу, как все вокруг замерли, как вкопанные, в том числе и бегущий шрам. Система оповестила меня, что я попал в зону действия заклинания «Замороженное время», время действия которого зависит от запустившего. Хочу такое же заклинание. Это же что-то невероятное. Так заморозить огромную толпу персонажей – это нереально круто. На сцене явно появилось новое действующее лицо. «Что здесь творится, десятник?» Видимо, это проверяющий, и голос его явно не излучал доброту и участие. Шрам отмер и чуть не упал. Видимо, нелегко отмирать из бегущего положения. Он начал говорить, остальные, включая и меня, так и стояли соляными столбиками. «Господин проверяющий, мы нашли того, кто 20 лет назад устроил в шахте обвал, убив при этом одного из рабочих». «И?» «Он попытался сбежать, но друг погибшего рабочего не дал ему это сделать». «Насколько я понимаю, этот друг тоже заключенный?» «Да, господин проверяющий». «Тогда объясните мне, откуда у него оказалось оружие, и как он узнал о вашем расследовании?» «Вообще-то, это было его расследование. Вот поэтому он и узнал. А про оружие ничего не могу сказать». «Плохо, очень плохо, господин рядовой, временно исполняющий обязанности десятника. Вскоре к вам на шахту пришлют нового десятника. Этого орка я забираю с собой. Ему предстоит пообщаться с семьей погибшего». «Ну, какой еще гадостью порадуете, кроме уже увиденного?» «Нам нужны поставки мяса на рудник». «Рядовой, ты в своем уме? У вас что, крысы закончились внизу?» «Нет, мы просто временно не можем на них нападать». «Ты что пил с утра пораньше? Почему это вы не можете нападать на крыс? У вас перемирие, что ли? За столом переговоров с ними сидели?» «Перемирие». «Что-то сегодня день какой-то странный. У меня, похоже, что-то со слухом случилось от всяких неожиданностей». Как бы в иллюстрацию своей последней фразы он пошурудил мизинцем в ухе. «Ты что сейчас сказал?» «У нас перемирие с крысами. Дело в том, что они нашли черную руду и позволяют нам ее добывать в обмен на мясо». С каждым словом глаза проверяющего увеличивались в размерах. Под конец фразы шрама он все же не выдержал и закричал. «Ты что, совсем рехнулся? Ты себя со стороны слышишь? Крысы обнаружили руду и позволяют нам ее добывать. Чьи это шахты? Наши или крысиные? Ты совсем в этой глуши страх потерял? Забыл, что нужно делать в шахте? И потом, как? Как тебя угораздило вести разговоры с крысами?» Шрам махнул рукой в мою сторону. «Это он вел переговоры». Я почувствовал его взгляд на себе. Было ощущение, что у меня попытались даже под черепом поковыряться. И похоже, мне сейчас будет плохо. Ощущение надвигающегося урагана превысило все пределы. Впрочем, его взгляд был не единственным. На меня смотрели все каторжники. Да, теперь на шахте узнали еще одну новость обо мне. Сдается мне, эта новость упадет все в ту же копилку. «Ты что, совсем охренел, говнюк?» Не слабо же его все здесь допекло, раз невозмутимый эльф начал ругаться. «У тебя одни заключенные с ножами бегают и охранников убивают, другие с крысами договоры о перемирии ведут, а ты всему этому потворствуешь. Что здесь творится вообще?» «Ничего, я здесь во всем разберусь. И мало вам тут никому не покажется, обещаю. Сейчас же вам предстоит убить всех крыс». «Это невозможно». «Что?» Его вопль был неприятно громким. Только сейчас я понял, что охранники на шахте ни разу не повысили голос, несмотря ни на что. Этот же разорался на простое выражение. «Что ты сказал? Я тебя самого сюда рабочим определю. Только повтори еще раз то, что ты сказал». «Невозможно убить всех крыс в шахте. Они приходят из пещер. Там множество узких лазов, недоступных нам. И где жило, нам неизвестно». «Кто был его заместителем?» Проверяющий сделал какой-то жест, и все охранники отмерли. Руки охранников показали на мертвое тело. «Да что у вас всех! У меня уже зла не хватает на этот поганый рудник! Как можно было довести все до такого?» Он даже покраснел от гнева. Ни разу не видел красного эльфа. Зрелище было необычным и не столько страшным, сколько забавным. «Хаоса!» Последнее слово он будто выплюнул. Концентрация его неприязни к этому слову просто зашкаливала. «Ты!» Он ткнул пальцем в одного из охранников. «Будешь временно исполняющим обязанности десятника вместо этого недоразумения!» На шрама он показывать не стал, но и так было понятно, кто имелся в виду. «А сейчас взял вот этого!» На этот раз тычок пальцем в мою сторону. «И пошли всей толпой добывать головы крыс! Он вас приведет к руде, после чего поставить на нее шахтеров работать в две смены. Черная руда и аметисты удачи нынче стратегический ресурс, особенно аметисты. Из них получаются камни душ вплоть до великолепного качества. Так что вперед! Но вначале заковать бывшего десятника и посадить под замок. Суд старейшин будет разбирать его действия. Он повернулся к шахтерам. Вам же, лоботрясам, увеличивается норма на 20%. Ишь, распустились тут! Бегом работать! Последнюю фразу он опять проорал, после чего, щелкнув пальцами, освободил всех, кроме повара, судя по всему, бывшего. Бешеный какой-то этот проверяющий. Рабочие даже не пикнули, пошли в шахту покорно, как бараны. Охрана тоже не высказала никакого неудовольствия. Двое увели Шрама, четверо подгоняли толпу. Еще двое схватили меня и потащили вслед за толпой. Даже сейчас каторжники не возмущались. То ли понимали, что от охранников сейчас ничего не зависит, то ли просто боялись. Я склонялся ко второму варианту. Впрочем, я тоже не возмущался. А смысл? Крыс все равно не убьют, руду не найдут. Чего возмущаться-то? Шрам был прав. А от охранников сейчас действительно толка мало. За пару секунд до того, как меня внесли внутрь шахты, я услышал крик могучего клыка. «Оно того стоило! Клянусь всеми богами, стоило!» Следом донесся истерический крик проверяющего. «Да заткните вы его уже!» Я порадовался за орка. Хоть кому-то сегодняшний день принес какие-то положительные эмоции. Боюсь только, что недолго ему радоваться осталось. Кроме того, меня весьма занимал вопрос, кто же теперь будет поваром и торговцем. Хоть в последнее время мы весьма сблизились с этим орком, но сделать я для него не мог ничего. Или мог? «Ребят, а, ребят!» Я окликнул тащивших меня охранников. «Чего тебе?» Настроение у ребят явно не было таким уж радужным. «Хотите сделать пакость проверяющему и заодно подзаработать?» «Хм, звучит неплохо. Что за пакость?» Один явно заинтересовался. «Убить орка до отъезда проверяющего». «Ты что, нас за идиотов держишь? Если мы его убьем, то потом вместе с тобой тут руду копать и будем». «А если его убью я, а вы мне немного поможете?» «С чего бы нам помогать тебе?» А вот второй, похоже, был не в восторге от этой затеи. «Он убил нашего друга, а мы с ним вместе служили около 30 лет». «Хотя бы с того, что ваш друг убил заключенного, чтобы завладеть аметистом удачи в свой личный кошелек, и с друзьями не поделился». А так друзья не поступают. Это точно. Какой же это друг? Первый, похоже, был уже на крючке. Мы остановились. Но ведь за это нас по головке не погладят. Второй продолжал сомневаться. Аметист удачи – достойная компенсация за ваши небольшие проблемы. Да, да. Жадность первого уже прочно взяла верх над рассудком. Впрочем, второй тоже недолго колебался. Каждому аметист. Согласен. «Один вперед!» Я отдал камень. Алчный блеск в их глазах горел яростным огнем. Проверяющий уедет через час-другой. Сейчас, скорее всего, будут десятника тормошить и глумиться. Так что мы должны успеть. Орка, наверное, уже к карете проверяющего унесли. «Так чего мы стоим? Побежали!» Невольно вырвалось у меня. Они переглянулись, но отпустили меня, и мы вместе побежали обратно. Около выхода из пещеры мы притаились. «Ты точно уверен, что хочешь этого?» «Да, он мой друг, а этот проверяющий ему точно легкой смерти не даст». «Если нас поймают, то нам, конечно, достанется, но тебя...» Второй продолжил за первого. «Ждет его участь». «Все равно я должен сделать это». «Смотри, мы тебя предупредили». Один из них огляделся и махнул нам рукой. «Путь свободен». Карета проверяющего оказалась довольно близко. Через пару минут бега мы ее уже увидели. Это было произведение искусства, а не карета. Вся расписанная различными узорами из лесной жизни. Сзади были сделаны вертикально приделанные крылья, очень похожие на лебединые. Запряженные в карету два механических лебедя также навевали на эту мысль. К сожалению, не было времени рассмотреть ее получше. Рядом с ней никого не было, даже возницы. Нам сегодня везет. Неужели моя удача работает? Орка мы обнаружили связанным в карете. Глаза его при виде меня расширились, он замычал. Я вынул кляп. «Спасибо», – прошептал он, перед тем, как я перерезал ему глотку метательным ножом меченого. Охранники только переглянулись, но нож отбирать не стали. Система выдала пару окошек, но я только отмахнулся. Не до них сейчас. Мы рванули назад. Обратно бежали круговой дорогой, но скрывающей нас от входа в караулку. Вскоре мы уже слышали крики. Среди них особенно выделялся злой и громкий крик проверяющего. «Найти! Найти того, кто это сделал! Быстро!» Мы уже вбегали в шахту и бежали вниз, сломя голову. Надо было оказаться как можно ниже, когда за нами придут. Вскоре мы уже догоняли ту четверку, что подгоняли рабочих. «Давай второй», — шепотом произнес один из моих соучастников. Я протянул свой первый аметист удачи. Немного жаль было его отдавать, все-таки нашел не на черной жиле, но он единственный из оставшихся, не годился на роль камня душ. Они опять взяли меня под руки и потащили вперед. Рабочие разошлись по штрекам, и мы уже всемером пошли к крысам. Вот теперь можно и посмотреть, что мне там система говорила. Поздравляем! Вы выполнили скрытое задание «Милосердная смерть». Награда. Опыт до следующего уровня. 1 очко характеристик. 1 очко навыков. 1 очко таланта. Поздравляем! Вы получили уровень. Вам доступно 5 очков характеристик, 1 очко навыков, 1 очко таланта. Вы убили представителя фракции хаоса. Отношения с фракцией ухудшены на 1 пункт. Обидно немного. Вроде другу помог и даже выполнил скрытый квест, а отношения с его фракцией все равно ухудшились. Но награда все равно неплохая. Хотя лучше бы выполнить это задание на более поздних уровнях. А еще было бы неплохо, если бы дали в награду книгу с каким-нибудь заклинанием. Это было бы просто замечательно. Кстати, по поводу книги. Мне же могучий клык бросил какую-то книжку. Прочитать ее лучше, когда никого рядом не будет. Но надо хоть название глянуть. Книжка оказалась дневником старого орка. Раз он мне ее бросил, значит, там что-то есть. Надо будет очень внимательно ее почитать. Но это будет потом, когда будет свободное время. На границе тьмы мы остановились. Чего ждем? Не твое дело. Твое дело довести до крыс. Да, не все охранники добрые и ласковые. Особенно после общения с проверяющим и произошедшим на их глазах разжалованием десятника. Я благоразумно предпочел помолчать и подождать некоторое время. Зачем нарываться на неприятности на ровном месте? Вскоре появился один из воинов проверяющего. Доспехи у них сильно отличались от доспехов местной охраны. «Быстро все наверх!» «А как же крысы?» – поинтересовался один из охранников. «Подождут, никуда они не денутся». Мы бежали в обратном направлении, меня несла все та же двойка. Что удивительно, не заметил на их лицах ни малейшего намека на испуг. Удивительное самообладание. Наверху нас ожидал торжественный прием, все в том же составе. Проверяющий и компания, то есть его воины. На лицах воинов был легкий намек на заинтересованность. Лицо же проверяющего было искажено гримасой ярости. «Кто это сделал?» Вопрос он задал спокойным тоном. Но было полное ощущение, что еще чуть-чуть и его прорвет. Все охранники в непонимании переглянулись. «Я спрашиваю, кто это сделал?» Все только еще раз переглянулись. «Я последний раз спрашиваю, кто это сделал?» Он подождал минуту, но так и не дождавшись ответа, опять взорвался. «Да что вы тут у себя устроили вообще? Круговая порука, убийство, издевательство над начальством, игнорирование приказов. Да этот список можно еще продолжать и продолжать. Я вас всех сгною на дальних кордонах. Будете у меня загибаться от холода на границе Великого Леса и Вечных Льдов». Он замолк, набирая воздуха. Долго орать он явно не привык. Со стороны он смотрелся чрезвычайно забавно. Нервничает, орет, требует ответа на вопрос, который толком не задал. Через пару-тройку вдохов-выдохов он немного успокоился и начал говорить опять. «Думаете, что вы тут самые умные? Нет, ребятки, я выведу вас на светлую поляну!» Он ткнул пальцем в первого охранника. «Ты, иди сюда и отвечай, убивал ли ты орка?» «Убивал? Да кто их тут не убивал? У нас же с ними постоянная война!» Остальные охранники согласно закивали. «Хватит тут из себя пеньков лесных изображать!» Лицо проверяющего своим цветом уже напоминало очень спелый помидор. И по цвету, и по готовности лопнуть от напряжения. «Говори, ты убил орка-повара, который сегодня убил заместителя десятника?» «Нет». «Следующий». К нему подошел второй охранник. Он, как это ни удивительно, тоже не убивал старого орка. Вскоре были опрошены все охранники. А не убивал никто. Надо было видеть лицо проверяющего. Он будто перегорел. Гнев куда-то испарился, оставив после себя только растерянность. Но этого же не может быть. Кто-то же должен был его убить. Я не мог ошибиться. Чувство истины не ошибается. Но орк мертв, а эти не убивали. Кто же его убил? Моя охрана? Но зачем? Каторжники? Но ведь их загоняли вниз охранники. Ничего не понимаю. Он поднимает глаза и видит меня. Совершенно спокойным голосом он интересуется. Почему вы притащили сюда этого каторжника? Он должен был провести нас к крысам и руде, но нас повернули назад. Вот мы его схватили и принесли. Может, это ты убил орка? А как он был убит? Поинтересовался в ответ я. Ему перерезали горло. Растерянность его, судя по всему, была чрезвычайно велика, раз он ответил на вопрос каторжника. «Где же я мог раздобыть нож?» «А это мысль!» Он даже кивнул в знак небольшой признательности. «Ты!» Он опять ткнул пальцем в одного из охранников. «Принуждал ли ты кого-то убить орка? Давал кому-то свое оружие?» «Я бы мог с ним и сам справиться. Зачем мне кого-то принуждать? А оружие, разумеется, давал. Оно же не именное. Почитай, все в караулке его подержать успели». «Молчать! Отвечать на поставленный вопрос!» Сдается мне, его раздражение все же никуда не ушло. «Так мне молчать или отвечать?» «Хватит тупить! Отвечай на вопрос!» «Нет». «Ты отказываешься отвечать? Взять его!» «Нет!» – начал шустро говорить стражник, пока его не присоединили к бывшему десятнику. «Мой ответ – нет. Я никого не принуждал убить орка. Оружие давал». «Тупица! Давал ли ты свое оружие каторжникам?» Рукой дал отмашку своим воинам, отменяя приказ о захвате. «Нет, разумеется. Как можно давать оружие этим бандитам?» «Следующий!» – прорычал проверяющий. Дальше дело пошло быстрее. Охранники, не рискуя еще сильнее раздражать заезжее начальство, повторяли друг за дружкой одну и ту же фразу. «Не принуждал, каторжникам своего оружия не давал». Вскоре выяснилось, что никто из охранников никого не принуждал к убийству орка. Даже не пытаюсь представить, что происходит внутри головы у проверяющего. «Ладно, пойдем другим путем. Ты!» Он ткнул в последнего охранника, не успевшего отойти от него. «Что-нибудь знаешь об убийстве орка?» «Да». «Ну вот!» – обрадованно воскликнул проверяющий. «Что именно ты знаешь?» «Его зарезали, пока мы были в шахте». «Чтоб вас всех! Пошли прочь отсюда, бестолочи!» – взревел в ярости проверяющий. «И чтоб пока всех крыс не уничтожите, не возвращались! Прочь, остолопы! Выкидыш и троллих!» Похоже, мы его все же основательно допекли. Наша толпа, состоящая из меня и уже восьмерых охранников, спешно улепетывала от бьющегося в ярости проверяющего. По пути вниз все эльфы строили догадки, что же произошло на самом деле. Я в обсуждении «Ясное дело» не участвовал, а два моих соучастника строили гипотезы наравне со всеми. В конце концов, все сошлись во мнении, что орк обладал каким-то заклинанием отложенной смерти. Для меня это было непонятно, потому я и поинтересовался, что же это значит. Что самое удивительное, мне даже ответили. «Это заклинание смертника. Он произносит это заклинание, после чего перерезает себе горло или еще наносит себе какую-то смертельную рану. Заклинание всасывает в себя энергию жизни, освобождающуюся при этом, и закрепляет рану, не давая ей выполнить своей смертоносной сути. Действие же заклинания длится до 2 часов, либо произнесение кодового слова. Но 2 часа – это только у очень сильных магов. В качестве побочного эффекта оно также полностью восполняет ману смертника, и скорость ее восполнения увеличивается вдвое. Поэтому случаи применения этого заклинания магами во времена больших битв далеко не редкость. Кстати, дети богов это заклинание использовать не могут». «Почему?» «Наверное, потому что вы не готовы к настоящей жертве и можете отдать только жизнь, но вы возрождаетесь, и смерть для вас всего лишь легкая неприятность. А вот отдать даже возможность возрождения вы не готовы. Вы можете только кичиться своим божественным происхождением, а для других сделать что-то по-настоящему ценное не можете». Я кивнул головой, принимая объяснение. Интересное кино получается. У неписей есть заклинание камикадзе, а для игроков оно не годится. не прописали возможность удаления аккаунта таким способом, или же не могли поверить, что кто-то на такое решится. А ведь наверняка нашлись бы такие отмороженные, которые смогли бы его применить. Ага. А потом закидали бы администрацию исками о нарушении игрового процесса. А что, очень даже может быть. Вот и оградилась компания таким образом. Не могут игроки такое использовать, и все тут. Хотя для магов в затяжном бою это была бы мега-плюшка. Дальше вплоть до самой темноты мы шли в тишине. После немного оживленного обсуждения смерти орка, эта тишина несколько угнетала. У темноты меня выпихнули вперед с короткой командой. «Веди». «Но здесь же темно», — попытался отбрехаться я. «Как же ты раньше тут ходил?» «Так меня крысы вели». «Где же они сейчас?» «Наверное, вас испугались. Раньше-то я всегда один приходил». «Он правду говорит», — подал голос мой вчерашний сопровождающий. «Крысы никогда не показывались, пока я был рядом с тележкой. Ты можешь их как-нибудь позвать?» Кажется, среди охранников оформляется новый негласный лидер. И он, к моему глубокому сожалению, не из той парочки, которая мне помогала. «Зачем мне это делать?» Я не собирался упрощать ему жизнь. «Затем, что если не сделаешь, мы тебя будем долго бить, пока ты не решишь все же позвать. Так что чем раньше ты решишь это сделать, тем целее ты будешь». А он явно не блещет доброжелательностью. Уговорил, черт языкастый. «Что ты сказал?» Он надвигался на меня. Меня же по-прежнему держали под руки, так что деваться мне от него было некуда. «Я говорю, что ты умеешь убеждать. Сейчас позову». «То-то же». У меня перед глазами всплыло лицо Марфуши из сказки «Морозко», когда она произносила эту же фразу. С трудом смог сдержаться и не засмеяться. Но, похоже, что-то из моего настроения наружу как-то все-таки прорвалось, потому что эльф нахмурился. Сдерживая смех, прокричал в темноту. «Пришлите кого-нибудь одного для переговоров!» «Какого черта ты творишь?» На сей раз этот эльф на меня зашипел. Наверное, старался, чтобы крысы не услышали. «Почему ты кричишь на общем языке? Почему не на крысином?» «Да ты с дуба рухнул! Откуда мне знать крысиный язык?» «Но ты же с ними договаривался!» «Ну да, договаривался, но не на крысином же!» «Ничего не понимаю. Впрочем, это не важно. Почему ты крикнул, чтобы прислали одного?» «Потому что хотел, чтобы прислали одного. У тебя есть возражения?» «Нам нужно их всех убить, а ты зовешь одного?» «А ты хотел, чтобы я крикнул, выходите всей колонией, мы вас убивать пришли. Так что ли?» «Не строй тут из себя шута. Надо было выманить их как можно больше». «И как ты это предлагаешь сделать? Ну, выдвини хоть одно разумное предложение». Предложений у него не было, зато послышался цокот коготков. Я поспешил крикнуть. «Не иди дальше!» Эльф опять что-то зашипел, но я его не слушал. «Ты меня слышишь, и это важно. Я тебя тоже услышу. Скажи, есть ли у вас враги дальше в шахте?» «Здесь грызь двуногий». «Да, у нас есть враги в шахте. Дальше, за территорией нашего клана, живет не один враждебный клан. У каждого клана своя территория. Наша самая невыгодная. Сюда вытесняют слабейших. Предыдущий клан, который здесь был до нас, уже уничтожен нами, но постепенно сюда вытеснили нас. От нашего клана после последнего рейда вверх осталось меньше половины. Теперь наш клан сильно ослаб, и наши надежды были связаны с твоим договором. Теперь же, похоже, вы пришли нас убивать, и история нашего клана завершена. У меня есть несколько иное предложение. Как вы посмотрите, если мы ослабим ваших конкурентов?» Эльф меня перебил. «Что он там пищит? И о чем ты вообще с ним разговариваешь? Нам сказали перебить крыс». «Мы этим и займемся, но с прибылью для обеих сторон. Будем вверх таскать мясо, хватит также нашим друзьям на оплату черной руды, а заодно усилим их позиции в этом мире». Грысь поспешил согласиться. Ему помощь просто необходима. «Мы согласны, тем более, что есть мясо врагов приятно вдвойне. Это даже не столько пища, сколько радость победы». Эльф же гундил свое. «Нас послали сюда убивать крыс, а не усиливать их». «Сделай милость, заткнись, я не могу говорить на два фронта, а уговаривать еще и тебя мне некогда». Эльф зашипел, как утюг, на который плюнули. Но меня это вообще не интересовало. На него даже свои зашикали. Им было интересно дождаться результата переговоров. В результате он демонстративно повернулся ко мне спиной. Тем лучше, не будет мешать. Крыс же зачихал. Мое впечатление, что Чих заменяет ему смех, усилилось. «Двуногий, да ты сама вежливость и учтивость!» Я поперхнулся, издевается крыс. «Ладно, припомню я тебе еще твои шуточки. Сейчас мне надо убедить эльфов помочь этим крысам вместо того, чтобы их убивать. Вы сможете нас привести к своим врагам?» «Разумеется. Мы сможем их всех выследить и уничтожить. Это было бы замечательно. Но согласятся ли другие двуногие?» «Сейчас узнаем». Я повернулся к эльфам. «Ну что, эльфы, будем уничтожать возможных союзников или обзаведемся разведчиками против других крыс и уничтожим враждебные кланы крыс, благодаря чему дружественный клан уйдет на освободившиеся земли?» В описанной ситуации лучше уничтожать враждебные кланы. На этот раз говорил другой эльф. Видимо, тот окончательно слил свои позиции. Другие двуногие тоже согласились, но на всякий случай рядом в большом количестве не показывайтесь. «Двуногие коварны. У вас всегда будет только один провожатый. А ты действительно неправильный. Ты стараешься нам помочь. Это удивительно. Не знаю, почему ты это делаешь, но если тебе удастся отвоевать для нашего клана территорию, мы действительно уйдем, и руда будет вашей. Но я обещаю тебе также личную награду». «Что он там пищит?» Эльфы не вытерпели столь долгой речи крысы. «Он говорит, что нас проведут к врагам, но мы не должны никого трогать по дороге. Он просит, чтобы вы дали слово». «Что?» Это опять взвился тот, кто больше всех возмущался. «Крысе слово? Ты в своем уме?» «Он просит, чтобы вы дали слово, что не будете их убивать, пока идете по их территории к их врагам. Когда они уйдут, то территория с черной рудой им будет не нужна. Они уйдут на территорию враждебного клана. И ваше слово действовать перестанет». «Как же любите вы, двуногие, долго говорить!» Крысу явно надоело ожидание. В его голосе чувствовался небольшой оттенок раздражения. Эльфы все же ломаться не стали и слово дали. Я их прекрасно понимаю. Наносить массированные удары, по разведанным данным, гораздо приятнее, чем воевать против партизанов, творящих гадости из-за каждого угла. Опять же, начальник самодур припекает. В общем, деваться им особо было некуда. Вскоре мы уже пробирались через тьму и паутину в непонятно как петляющих коридорах. Но тьму очень успешно разгоняла парочка светящихся шариков, а паутина, к счастью, была вполне обычная, а не какие-нибудь канаты пауков-гигантов. Окружающая обстановка не способствовала радужному настроению. Радовало только то, что нас вел Грысь, и бросать ему нас здесь особой надобности не было. Хотя, похоже, эльфы уже начинали испытывать некоторые сомнения. Мне приходилось их периодически подбадривать, но моя вера в крысиное сообщество тоже была не бесконечной. Ведь нас вели путями, где я еще не бывал. Иначе эта паутина давно бы осела на моей макушке. Впрочем, обычные коридоры спустя полчаса сменились какой-то сомнительной тропой в узкой расщелине. Ну, как тропой? В расщелине иногда встречались места, куда можно перепрыгнуть. Грысь смело прыгнул на свободный выступ, затем на следующий и на следующий. Эльфы остановились в нерешительности, но крыс обернулся и поинтересовался. «Неужели могучие двуногие такие робкие?» Я засмеялся, представив наших охранников с дрожащими ногами, жмущихся друг к другу в страхе перед расщелиной. «Он тебе что, анекдоты рассказывает?» Новый лидер тоже не был душкой. Среди них вообще милых, добрых и отзывчивых ребят-эльфов, о которых я читал в детстве в сказках, почему-то не попадалось. Наоборот. Все как на подбор угрюмые и недоброжелательные. Может, это связано с их работой? Нет, он интересуется. Неужто эльфы такие трусишки, что испугались маленькой трещинки? Не мог я их не подеть. Услышал скрип зубов, исходящий явно от кого-то из эльфов. Но после моего высказывания они не стали задерживаться и поскакали по выступам вперед, не желая уступать в ловкости какой-то там крысе. Меня отпустили, но прыгать заставили тоже. Впрочем, мне все же было интересно, что там впереди. Забавное должно быть зрелище было со стороны. Впереди прыгал крыс, за ним четыре эльфа. Потом я и снова четыре эльфа. Словно стадо горных баранов или козлов, скачем по какой-то расщелине. Было полное ощущение, что мы идем по какому-то расколу, который идет вниз до самых недр. Я пару раз смотрел вниз, но не видел ничего. Эта темнота несколько пугала. Даже высота так не пугала, как эта темная неизвестность. Пару раз осыпались вниз камушки. Звуки окончательного падения были слышны весьма нескоро, да и эльфы, наступающие на пятки, не давали толком заняться исследованиями. Впрочем, эта тропа была не сказать, чтобы очень длинной. Минут за пять ее пропрыгали все. Мы снова оказались в шахте. Это что же, был обвал, и часть коридора улетела в тот провал? Или этот коридор никогда не соединялся с нашим? Эльфы тоже почему-то оглядывались с недоумением. Впрочем, и я понял причину. Штрек был явно шире, чем у нас. И мне это отчего-то не нравилось. Эльфы от этого тоже были не в восторге. Я решил поинтересоваться. «А не подскажете, где находится наша шахта? Не граничит ли она с землями каких-нибудь неприятных товарищей?» «Не твое дело, человек. Твое дело вывести нас к крысам. Все остальное – наши заботы». Не захотели меня просвещать эльфы в этом вопросе. А жаль. Информация о моем местоположении мне не помешала бы. Что ж, оставалось только пожать плечами и двигаться вперед. Минут через пять ходьбы нас встретил отряд из пяти довольно внушительных крыс. Все они были размером с грызя, а тот был самым внушительным из своей стаи. Наш проводник шустро спрятался за нашими спинами, а эльфы ничуть не менее шустро расправились с пятеркой нападающих. Каждому из нападающих хватило по одной стреле. Трупики крыс очень быстро исчезли в рюкзаке одного из эльфов. Мда, меня до дележа добычи, похоже, не допустят, а ведь я тоже пользу приношу. По крайней мере, ни одной попытки выделить мне один из трупиков крыс заметно не было. Из тоннеля донесся крик. «Двуногие! Смерть пришла! Опасность!» «Сейчас сюда придет орда. Вы справитесь?» Грызь посмотрел на меня. Мы с ним стояли за спинами эльфов. «Должны. Мы же справимся с нашествием волны крыс». Обернувшиеся эльфы только презрительно усмехнулись. «Я пойду за своими. Надо будет отыскивать спрятавшихся». Грызь побежал обратно. «Куда он?» Все эльфы смотрели на меня. «Сейчас здесь будет жарко, а он побежал за своими, чтобы потом найти оставшихся в живых». «Ясно. Защищаем этого слабака и убиваем как можно больше этих грызунов. Нам еще проверяющему их тушки демонстрировать». «Мда». Почувствовал себя лишним на чужом празднике жизни. Правда, праздником это можно назвать только условно. Умом я понимал, что и в подметке не гожусь ни одному из этих эльфов. Но почему-то было очень обидно, что меня считают слабаком. В боевые товарищи меня, конечно, не записали бы, но могли бы хотя бы предложить поучаствовать в бою. Из коридора слышалось царапанье, цокот множества когтей, множество криков. «Смерть захватчикам! Это наша земля! Убьем и сожрем!» Последний крик был подхвачен множеством глоток, и потом он уже чуть ли не хором скандировался. Меня почему-то сразу отпустило желание участвовать в бою. Вроде трусом я не был, но когда тебе из темноты кричит сотня глоток «убьем и сожрем», а против всей толпы стоит восемь эльфов и ты, то ноги начинают невольно подкашиваться. Я впервые пожалел, что понимаю крыс. Ведь если бы я слышал только писк, наверняка все воспринималось бы по-другому. Дальше все очень напоминало прошлую волну крыс, за одним небольшим исключением. Эльфы уничтожали крыс, а я стоял у них за спинами и бездействовал. Меня к бою не подпускали, но я им и не требовался. Зрелище боя неполного десятка эльфов с многими сотнями крыс, если не тысячами, завораживало. Крысы бежали сплошным потоком, карабкались по головам, перебирались через трупы своих товарищей и рвались в бой. Эльфы же разбились на два неровных отряда. Впереди стояли два эльфа с мечами в обеих руках и убивали всех добирающихся до них крыс. Но добиралось не так уж и много, скорее даже откровенно мало. Ведь из-за спин в крыс непрерывным потоком летели стрелы шести лучников. Иногда стрелы превращались в огненный заряд или разряд молнии. Видимо, это были какие-то спецумения лучника. А я-то думал, что среди них есть маг. А оказалось, все гораздо проще. Лучники успевали выпустить больше десятка стрел за одну секунду. Я даже не мог увидеть движений их рук. Скорость просто потрясала. Неужели такое возможно? Это же просто нереально. Они настоящие машины смерти. Крысы кувыркались в воздухе и долетали уже трупами. Вскоре, метрах в двух-трех перед эльфами, был небольшой курган из тел. Эльфы дружно сделали 10 шагов назад и расстреливали толпу крыс, перелезающих через вал мертвых тел, как в тире. Один из мечников тоже взял в руки лук и присоединился к другим шести. До эльфов уже не добегал никто, но один по-прежнему держал в руках мечи. Весьма предусмотрительно со стороны эльфов оставить защитника. Впрочем, он тоже не стоял без дела. Он начал кастовать какое-то заклинание. Спустя секунд 20 от него в сторону крыс устремилась волна воздуха, разметавшая эти мрачные баррикады и новых нападающих. Мечников опять было двое. Они лихо устремились вперед, за ними бежали лучники, на ходу выпуская стрелы. Каждая находила свою цель. Мечи тоже не висели в руках эльфов без дела. Я тоже припустил за ними. Весь коридор был скользким от крови, но эльфы бежали, не замечая этого. Я же едва мог не поскальзываться. Уже секунд через 15 я безнадежно отстал от эльфов, и только куча трупов крыс провожали мое шествие за смертоносными эльфами. Я пребывал в легком шоке от увиденного. Настолько нереальными мне показались возможности этих охранников. Скорость моего передвижения все больше замедлялась. Я мог думать только о прошедшем недавно бое. Хотя нет, даже не боя, а безжалостном уничтожении. Да, о побеге от таких охранников или об освобождении заключенного силами извне нечего и думать. Тот мастер-класс, который они мне сейчас продемонстрировали, показал всю невозможность борьбы с ними, по крайней мере мне. Пол был настолько густо усеян трупами крыс, что порой приходилось на них наступать, так как некуда даже было поставить ногу. Похоже, эта волна крыс была мощней той, под которой недавно попал я. По пути мне не попалось ни одной живой или даже раненой крысы. Все выстрелы были смертельными. Стрелы эльфов не оставляли крысам ни единого шанса. Впрочем, тела крыс, разрубленные пополам, показали, что и мечи у эльфов не менее смертельны. У меня не было никаких добрых чувств к этим крысам. Я раньше не общался с ними, но это было настолько мрачно. Раньше я как-то не воспринимал крыс так остро. Считал их противными грызунами, которые не откажутся при случае закусить и тобой. Но после недавнего знакомства с одним из кланов, воспринимались они уже иначе. И глядя на все эти трупы, меня занимал один вопрос. Смогу ли я играть так же, как и раньше? Убивать монстров, выполнять задания по убийству мобов. Впрочем, буду решать вопросы по мере их поступления. Кровь потихоньку исчезала, и окружающие меня трупы крыс становились меньше похожими на реальные. Стало немного легче, но все равно масштабы убийств просто потрясали. Здесь убито явно не одна тысяча крыс. После последней мысли я бодро заковылял вперед. Через 5 минут своего неуклюжего ковыляния по коридору я услышал идущих ко мне эльфов. Решил подождать, пока они до меня дойдут. Чего зря блуждать в потемках. Буквально через минуту они дошли до меня, собирая трупы крыс. «Иди назад!» Тихий голос эльфа показал мне, что они тоже не железные и могут все же уставать. Я молча повернулся и пошел. Спорить с уставшими эльфами, которые только что выложились по полной, совершенно не хотелось. Мне почему-то казалось, что они сейчас совершенно не настроены на дискуссию. Да и у меня настроения для этого не было. Смерть, казалось, пропитала сам воздух, а это не способствует оживленным спорам. Хочется покинуть это место как можно скорее. Эльфы собрали все трупы крыс, и мы пошли к расщелине. Шли без песен и разговоров, но даже эта гнетущая тишина почему-то не могла заставить меня что-то сказать. Эльфы тоже молчали, может, по той же причине, а может, от усталости. Впрочем, вскоре нам навстречу устремился поток крыс, и тишина отступила под гулом множества голосов. Каждый бубнил что-то свое. Кто-то хотел есть, кто-то хотел занять место получше, кто-то стремился убить всех врагов поскорее. Эльфы ощетинились оружием. «Стойте!» – едва успел крикнуть я. На меня в изумлении уставились две группы – эльфы и крысы. «Ты сейчас это кому гаркнул?» – тихо поинтересовался один из эльфов. «Вам! Вы же чуть наших союзников не стали убивать. Пропустите их, они займут эту территорию». Эльфы нехотя отступили в бок, пропуская крыс. Крысы потекли ручейком вдоль противоположного края коридора, не рискуя слишком близко приближаться к эльфам. Доверия друг к другу ни одна из сторон явно не испытывала. Эльфы все сменили луки на мечи, не рискуя оставаться безоружными рядом с толпой крыс. Оказалось, что мечи также имеются у всех, универсальные бойцы, и луком, и мечом владеют, молодцы. Но крыс не трогали, и на том спасибо. Ведь вполне могли решить, что нужно их всех перебить. От потока крыс отделилось двое – Грысь и Грыська, если я, конечно, не перепутал. «Двуногий, молчи. Тебя понимают другие двуногие, потому только слушай. Мы должны тебе 3 корзины руды, но выполнить этого долга уже не сможем, ведь это уже не наши территории. Но там есть несколько тайников. Грыська покажет их тебе. Это будет возвратом нашего долга». Еще он проведет тебя к руде коротким путем. Так я и знал. Кругами меня водили хитрые бестии. Ну и вообще, спасибо тебе от всего нашего клана. Он даже попытался поклониться. С его телом это смотрелось как большой и медленный кивок. Но я все равно оценил. Вам тоже спасибо. За что ты его благодаришь? Поинтересовался один из эльфов. В его голосе так и сквозило подозрением. Они обещают показать прямой путь к руде, чтобы мы не плутали, а спокойно ее нашли. Это хорошо. Передай от нас тоже благодарность. Эльфы тоже благодарят. Грыз чихнул и встопорщил усы. Ты обращайся, если что. Клан Темного Хвоста может пока и немногочисленный, но добро помнит. Последние крысы скрылись в темноте. Грысь, махнув хвостом, тоже поспешил за ними. А Грыська остался с нами. «Пошли, двуногие!» — бодро крикнул он и поскакал через расщелину. Мы по очереди поскакали вслед за ним. На одном уступе под ногу попало несколько мелких камушков. В результате моя нога проехала этот уступ. Ударился копчиком об край и полетел вниз. Но в последний момент как-то смог извернуться и зацепиться пальцами за этот коварный выступ. Подтянулся и забрался наверх. На лицах у стоящих позади эльфов ни одной эмоции, ни улыбки, ни досады, ничего. Будто совершенно ничего не произошло. Такое ощущение, что меня окружают бесчувственные роботы. У меня за эти мгновения соскальзывания почему-то жизнь перед глазами не мелькала. Было только одно желание – как-нибудь уцепиться. К счастью, мне это удалось. «Ну и чего ты расселся?» – прервал мои самокопания вопрос одного из стоявших позади эльфов. «Двигай своими культяпками». Пришлось двигать. Каждый из моих следующих прыжков был четко выверен. Я внимательно осматривал каждый выступ, прежде чем туда прыгнуть. Повтора мне от чего-то не хотелось. Вскоре расщелина закончилась, и только тут я наконец смог немного расслабиться и перевести дух. «Чего расселся? Тебе сегодня еще норму сдавать». «Вы что, издеваетесь? Я же с вами бог знает сколько времени прошастал, вместо того, чтобы работать. А вы мне говорите про норму. У вас совесть есть вообще?» «Слушай, ты совестливый. Ты ничего не перепутал? Вроде мы тут охрана, а не ты. Так кто тебе позволял ту тварюшку свою раскрывать? Или тебе на процедуру захотелось? Так это запросто можно устроить. Нам это совершенно несложно. Мы и так пошли у тебя на поводу в этой истории с крысами. Хватит с тебя на сегодня поблажек». Я только хлопал ртом, как рыба. Не ожидал я такого ответа. А тут еще Грыська вставил свои 5 копеек. «Двуногий, побежали скорее. Мне еще обратно возвращаться». Грыська побежал. Мы привычным строем, 4 эльфа, человек, 4 эльфа, побежали вслед за ним. Бегом получилось добраться до светильников всего за 40 минут. Почти в 2 раза быстрее добрались обратно. Здесь нас поджидал Меченый. Эльфы его явно не ожидали увидеть. «Ты что здесь забыл? Почему руду не добываешь?» «Я же не знаю, где она». «Ты что, издеваешься? Сверху уже полно штреков с рудой». «Так меня прикрепили к черной руде. Я должен был таскать ее». «Ха, ну теперь будешь копать. Вот этот тебя отведет». В меня ткнули пальцем. «Да, надо вам еще 3-го кого-то подобрать», — в задумчивости проговорил эльф. «Похоже, нет у меня больше исключительных прав на жилу». «Ну и чего вы стоите? Бегом!» «Веди!» — крикнул я Грыське, и мы побежали, прихватив тележку. Меченый пыхтел за моей спиной, не отставая и не прося каких-то поблажек. Значит, моя догадка насчет ночного зрения у него была верной. Уже через 10 минут мы были у жилы, причем не было никаких петляний, сложных переходов и тому подобного. Меченый увидел горку руды, дожидающуюся сегодняшнего вывоза, подскочил к ней и принялся закидывать руду себе в инвентарь. Я же стоял и переводил дух от бега. «Ты что делаешь?» Я несколько ошалел от его поступка. Меченый собрал всю руду и повернулся ко мне. «Ну, я больше половины своей нормы выполнил». На его лице расцвела ухмылка. «А тебе терпело еще долго тут колупаться. Мне нужно-то всего 300 кусков руды. У нас же общая норма». «Ты реально дебил!» Он засмеялся. «Общая она была, пока сюда мог добраться только ты. А теперь у каждого своя. Так что спасибо тебе за мою руду. Ты давай складывай сюда побольше. Мне она не помешает». Я растерялся от этого заявления. «А с чего бы мне добывать руду для тебя?» «А с того, что ты живым не будешь отсюда выбираться». «Не напугал». А если так? Он достал откуда-то кривой и длинный нож, который к тому же был измазан какой-то зеленовато-бурой дрянью. Это я припас специально для тебя. Мне, видишь ли, не нравится, когда меня убивают. А тебе это удалось сделать не один раз. Так что сейчас мы пообщаемся поближе. С этими словами он попытался пырнуть меня ножом. Я еле успел отпрыгнуть. Что ж ты прыгаешь, как тушканчик? Этак я тебя до вечера ловить буду. Будь паенькой, не прыгай. Говорил он тихим, спокойным голосом, будто убеждал. Мне с тобой рассчитаться надо. Мне казалось, что вчера мы нашли общий язык. Проговорил я, медленно отступая, глядя ему в глаза. Конечно, нашли. Его ухмылка говорила об обратном. А сейчас мы еще что-нибудь общее найдем. Например, твои кишки. Новый удар был не тычковым, а круговым. Пришлось отпрыгивать от него спиной вперед. За его спиной показались два красных глаза. «Не смей!» – на автомате выкрикнул я. Мне было жаль этого крысеныша, и смерти ему я не желал. Меченый дернулся. Это дало мне пару мгновений, чтобы развернуться и побежать. Сзади слышался топот моего врага. Каждую секунду я ожидал броска ножа, но его все не было. Грызька меня вскоре обогнал, крикнув на ходу. «Беги за мной!» Я побежал за ним. Мы петляли по коридорам, запас сил был уже на исходе. Но и шаги сзади наконец-то стихли. Я по инерции пробежал еще несколько шагов. «Не стой! Мы почти пришли!» «Куда?» «Побежали, сам поймешь!» Я припустил из последних сил за крысенышем. «Здесь, в нише!» Я полез в нишу. Там, под какой-то трухой, лежали вилы с прямыми зубьями. Странные они какие-то. Ну да некогда их рассматривать. Главное, что теперь будет чем ответить захватчику моей жилы. «Грыська, ты сможешь его найти?» «А чего его искать-то? Он же недалеко. Через три поворота сидит, силами собирается. Пошли, покажу». Мы тихо крались до нужного поворота. Здесь Грыська постучал мне по ноге своей лапкой. Предупредил, значит. «Хорошо». Собрался с духом и резко выпрыгнул из-за поворота, одновременно ударяя вилами. Вилы пронзили пустоту. Тут никого не было. «Ой, не могу! Это было потрясающе! Нет, но как он прыгнул! Как он прыгнул!» Крыс катался по полу, зажимая живот передними лапами и дергая задними. Он ржал, нагло ржал надо мной. «А как железякой-то макнул? Ой, умора! Кому рассказать, не поверят!» «Подожди, так его что, нет тут?» Я чувствовал себя полным идиотом. «Ой, погоди, не смеши еще больше! Разве ты не слышишь ударов кирки?» Я прислушался и действительно услышал отдаленные удары. «Этот гад добывает мою руду!» «Так он сейчас мою руду добывает, а я тут для тебя клоуна изображаю!» «Ну да, не мог же я упустить такого случая пошутить! Ты таким отважным стал с этой железкой!» «Тебе не кажется, что сейчас не время для шуток?» «Для шуток время есть всегда! Жизнь без юмора пресна!» «Офигеть! Мне попался крысеныш-философ!» «Ладно, пошли отведу тебя к твоему врагу!» Зато теперь у меня появилось время рассмотреть полученный предмет. Хороший трезубец гладиатора. Урон 60-80 колющий. Вес 5 килограмм. Прочность 61 из 160. Странно. В названии написано «трезубец», а зубьев 4. Как-то это неправильно. Но несмотря на этот казус, оружие довольно неплохое. Хотя после недавнего выступления эльфов совершенно не внушало уважения. Впрочем, у крыс здоровья не так уж и много. Потому вполне закономерно, что они убивали крыс с одного выстрела. Так что дело тут вообще не в оружии, а в скорости самих эльфов. До сих пор дрожь пробирает при воспоминании о том бое. А впрочем, о чем это я? Мне досталось оружие там, где его ни у кого нет, кроме охранников, а я еще нос ворочу. Что-то я зажрался. Стоп, поправочка, почти ни у кого нет. У меченого, как я уже убедился, оружие имеется. Но теперь и я могу ему что-то противопоставить. Грыська повел меня обратно. Звуки кирки, бьющие по жиле, раздавались все громче. Неужели он настолько поверил в собственную безнаказанность? Такое пренебрежение мной как противником как-то даже обидело. Нет, не может такого быть. Он не настолько глуп. Не стоит считать своего противника идиотом. Он наверняка как-то подготовился. Я начал внимательно смотреть вперед. Моя внимательность была вознаграждена. нашлась очень подозрительная веревка, натянутая поперек коридора. Вслед за веревкой была насыпана куча мелких камушков по всему полу. Да, не заметил бы веревку, растянулся на полу. А заметил и перепрыгнул, так на камушках бы упал. Ну, или загремел. Сигнальная система получилась весьма неплохой. По сути, простейшая, но неплохая. Осторожно перешагнул веревку, после чего убирал камушки по одному. Звуки ударов по жиле приближались. А вот и сам шахтер показался. Он даже не осматривался по сторонам. Неужели настолько уверен в своей системе защиты? Я уже хотел было двинуться дальше, но решил еще раз оглядеться. Рядом ничего подозрительного вроде не наблюдается. До меченого оставалось каких-то 10 метров. Потому начал каст заклинания, двигаясь потихоньку в сторону врага. Струя огня разорвала окружающую тьму. «Ах ты, гнида!» Кирка упала на пол, а враг уже бежал на меня с кинжалом, даже не уклоняясь от струи. «Сжечь меня вздумал? Ну так ты тоже сдохнешь!» Я едва успел прервать каст заклинания и выставить перед собой трезубец. Зубцы вонзились в живот обгоревшего бандита, но он успел полоснуть меня по руке. «Вы отравлены ядом чумного зомби. 50 в секунду в течение 10 секунд». С досады пырнул его вилами еще раз. Ему хватило. Ощущения от яда, надо сказать, весьма неприятные. В глазах темнело, кружилась голова, сухость во рту, тошнота. Несмотря на весь этот букет радостных ощущений, бросился обыскивать тело. За 7 секунд обыска выпала почти вся руда и пара обычных аметистов. После чего мир погас, а система оповестила. Вы погибли, вы будете перенесены на ближайшую точку возрождения. Я висел в мутном коконе на поверхности рудника. Рядом уже вылупился из похожего кокона меченый. В его взгляде на меня читалось превосходство. Он прижал окровавленный кинжал к моему кокону. «Это был только первый раз. Сейчас будет и второй. Вот только вылупись». Система будто только этой фразы и ждала. «Возрождение через 3, 2, 1. Кокон лопнул, но удара не последовало. «Вы попали в зону действия заклинания «Замороженное время». Время действия заклинания зависит от запустившего». «Вот отчего меня это не удивляет». Голос проверяющего был полон сарказма. «Вот скажите мне, почему, но почему на этом руднике творится черт знает что? Я уже даже злиться не могу. Это какой-то кошмар. Сплошные убийства. Как здесь вообще живые водятся? За сегодня уже 4 смерти. 4! Где это видано?» Он подошел к нам, забрал оружие из рук застывшего меченого. «Нож, да еще и отравленный, у заключенного. Вот не удивляет, отчего-то совершенно не удивляет. Ну и чего вы не поделили? Впрочем, мне интересно». Он щелкнул пальцами, и мы отвисли. «Он украл у меня руду», — поспешил крикнуть меченый. «Лгать мне бесполезно. Кроме того, я тебя не спрашивал». Проверяющий сделал какой-то пас руками, и челюсть меченого отвисла, будто ему что-то в рот вставили. Я благоразумно решил помолчать. «Эй, горе-охранники! Кто будет отвечать на эти мои вопросы? Ну вот хотя бы на последний. Откуда у заключенного оружие?» Охранники молчали, опустив головы. На лице у проверяющего явно царило бешенство, несмотря на его слова о том, что он якобы злиться не может. «Все с вами ясно. Странно, как вы вообще смогли крыс-то убивать, а не они вас. Ладно, черт с вами. Так, этого...» Небрежный жест в сторону меченого. «Увести на дознание. Непременно выяснить, откуда у него нож. Заодно поинтересуйтесь, не он ли прирезал того орка?» Двое эльфов из свиты проверяющего подхватили того и потащили в сторону караулки. Его мычание с открытым ртом явно намекало на готовность сотрудничать, но эльфы не воспринимали мычание. «Теперь с тобой». Его взгляд мог замораживать воду. Я мысленно поежился. «Что со мной?» «Ты мне за сегодняшний день попадаешься на глаза уже не первый раз, потому ты мне начинаешь сильно не нравиться. Мне все сегодня не нравится, а вот ты почему-то постоянно попадаешься мне на глаза». «И что вы от меня хотите?» «Сделай так, чтобы я увидел от тебя сегодня 1,5 нормы». «Прошу прощения, а какая у меня теперь норма?» Проверяющий медленно выдохнул, успокаиваясь. «Ты хочешь пойти в компанию к своему приятелю? Так я могу устроить. Ты что мне тут дурачка строишь?» Норма у тебя такая же, как и вчера. Только тебе теперь добавка не 20%, а 50%. Все дело в том, что вчера у нас была норма на двоих, а теперь же, после убийства всех крыс, норма у каждого своя. Кроме того, моего напарника только что утащили. Еще один медленный выдох. Хорошо, я объясню тебе, человечишка, правилам математики. Делим вашу норму пополам и умножаем на 1.5. Сколько у вас была норма на двоих? 800. Так вот, ты должен принести сегодня 600 кусков руды. Если не принесешь, то мы с тобой немного поговорим. Теперь тебе все ясно? А... Было начал я спрашивать, но меня тут же перебили. Это был риторический вопрос. Иди руду добывать, чтобы я тебя до вечера не видел. Я спускался вниз. В организме была большая слабость. От силы и выносливости осталось всего 20%. Да, посмертный дебаф на шахте – это какой-то кошмар. Как прикажете руду добывать в таких условиях? У темноты меня встречал Грыська. «Ты чего так долго?» «Как получилось?» – пожал я плечами. «Смерть не хочет так просто отпускать из своих объятий». «Мне надо тебе еще 2 других тайника показать. Побежали». «Хорошо. Заодно припрячем трезубец и руду. Сегодня мне не удастся много добыть руды. Потому нужно оставить запас на завтра». В первом тайнике оказались 3 книги. К сожалению, все они были не магическими. Одна называлась «Народы мира», вторая – «Теория множественности миров», а третья – «Происхождение богов». Хорошо, что система подсвечивает название книг, а то бы я долго глаза в темноте ломал, пытаясь понять, что же угодило ко мне в руки. Названия мне показались весьма интересными. Надо будет почитать как-нибудь на досуге. Оставил их в тайнике, заодно сгрузил туда руду. И на всякий случай трезубец. Во втором тайнике оказался амулет в виде небольшого молота. Причем вещица была выполнена довольно искусно. Казалось, что этот молот выковал мини-кузнец для мини-воина. На нем можно было с трудом рассмотреть какую-то очень мелкую рунную вязь, намотанную кожу на рукояти и многие другие детали. На торце с одной стороны молота был сделан рог, а на другой – губы, сложенные в поцелуи. Очень интересная поделка. Жаль, не распознается. Жутко интересно, что это за молоточек такой? Кроме амулета, тут еще было 3 кольца. Они распознались сразу. 2 из них бонусов никаких не давали. И какой смысл о таких колец? А вот третье меня чрезвычайно порадовало. Хорошее кольцо рудокопа. Вес 0,1 килограмма. Прочность 97 из 160. Эффект рудокоп плюс 1. Эх, вот бы мне еще таких колечек, чтобы на все пальцы. Давненько меня удача не баловала своим проявлением. А тут я даже сплясал на радостях джигу, чем немного порадовал Грыську. «Прощай, двуногий, с тобой было весело». «Прощай, Грыська, с тобой тоже было не скучно», — ответил я, вспоминая недавнюю его шутку. Крысёныш махнул хвостом и исчез в темноте. Стало немного грустно. У меня сложились какие-то приятельские отношения с крысами, а игроки меня все время стараются убить. И вот теперь эти приятели уходят куда-то в темноту. Я собрал свои сопли в кулак и поскакал добывать руду. Надел новенькое колечко. Грусть сменилась предвкушением работы. Через 15 минут я подходил к отвоеванной жиле. Надо будет подготовиться к визиту Меченого. Он свою сигнальную систему делал, а я свою сделаю. В течение следующего часа минировал все подступы к жиле огненными ловушками. Причем делал это с неравномерным расстоянием между ловушками. Где-то большие зазоры были 5 метров, а где-то одна за одной шли. Теперь главное самому на них не поджариться. По результатам этой однообразной работы у меня увеличился навык ловушек на 1 пункт и зачарование на 2. Что-то растут они все хуже и хуже. А жилы все простаивает, надо добывать руду, иначе с едой-то совсем грустно будет. Руда добывалась медленно, очень медленно, сказывался эффект посмертия. Сила и выносливость всего на 20%. Через полчаса стало понятно, что возиться мне такими темпами придется очень долго. За это время смог добыть только 9 кусков руды. Приходилось больше сидеть, отдыхать, нежели работать. Мне срочно надо поесть. Это просто ужас какой-то. Пойду на поклон к крысам. Глядишь, не откажут в куске мяса старому союзнику. Только надо вначале забежать в тайник за трезубцем, На всякий случай. Мало ли что случится. А у меня из оружия только ножик да резец. Добирался туда невыносимо долго. При прыжках над пропастью два раза чуть не сорвался, но кое-как все же перебрался. А здесь меня уже поджидали. Десяток крыс, взирающих на меня, несколько нервировал, особенно с учетом того, что я сам скорее мертв, чем жив. «Двуногий, тебе чего?» — поинтересовался один крыс. Остальные смотрели молча. «Мне бы грызи увидеть». «Жди тут». Он развернулся и убежал. Оставшиеся крысы так и не сводили с меня своих красных глаз. Казалось, они даже не моргали. Такое внимание было, мягко говоря, неприятным. Минут через 10, когда я уже весь извелся, появился грызь. «Ты хотел меня видеть?» «Да, мне нужно поесть, иначе я умру. Я потом воскресну, но останусь таким же слабым». «Мы не кормим нахлебников», — сухим и твердым голосом ответил крысиный предводитель. «Но я же вам помог. Неужели у вас начисто отсутствует благодарность?» «У нас есть благодарность. Мы отдали тебе свои тайники. Разве тебе этого мало?» «Разве может сравниться жизнь всего вашего племени с тремя тайниками?» «Ты прав. Это несравнимые вещи. Но племени нужно питаться, а не тратить еду на посторонних. Но если ты поможешь племени добыть еду, то мы с тобой поделимся». «Чем я могу помочь?» «Мы заманим своих врагов в твои огненные ловушки, а потом ты поможешь их добить». «Я постараюсь, но сейчас у меня маловато сил для долгой схватки». «Значит, в твоих интересах наделать ловушек побольше. Потом покажешь нашим смельчакам безопасные места». Грысь, видимо, уже давно это распланировал. «У меня есть всего 1,5 часа, потом я умру от голода. Много не успеем сделать». «Мы дадим еду авансом, но тогда твоя доля уменьшится». «Почему?» – удивился я. «Потому что доверие тоже должно оплачиваться. А этот крыс еще тот делец». «Понятно. Осталось обсудить размер моей доли». «Мы предлагаем тебе 1/10». «Кажется, ты что-то перепутал. Ты хотела сказать, что вам достанется 1/10». «Я в таких вещах не ошибаюсь», – сверкнул глазами крыс. «Торг не будет легким, понял я». Следующие 1/2 часа мы долго обсуждали будущий вклад каждой из сторон, отчаянно торгуясь при этом. В результате договорились, что все убитые достанутся тому, кто их убил в рукопашной схватке, а сгоревшие в ловушках делятся пополам. По-моему, этот результат торгов более чем удовлетворил обе стороны. Под конец торгов меня порадовало сообщение, что моя ловушка сработала, но вот сообщения о смерти не было. Дальше сообщения о срабатывании ловушек прошли целым скопом. Видимо, меченый начал их обезвреживать. Блин, вот так всегда. Я собираюсь воевать, а там мою руду добывать будут. Где спрашивается справедливость? Мне принесли 2 куска мяса в счет будущей добычи. Тут же приготовил себе полусырой, полуподгоревший вариант отбивной. На вкус было бесподобно. Голод раскрасил это блюдо новыми красками. Оба куска закончились как-то слишком быстро. Зато чувство голода отступило. Хоть какое-то утешение. Сообщения о срабатывании ловушек перестали выскакивать. Странно, ведь их было всего 6, а ловушек я поставил гораздо больше. Что бы это могло означать? Сообщения о смерти все равно ведь никакого не было. Ладно, не до этого сейчас. За весьма незначительное время, прошедшее с утреннего набега эльфов, племя моих знакомых крыс уже полностью захватило территорию. Самок приняли... Самцов, не участвовавших в битве, добили. Дети тоже вошли полным составом. Весьма гуманное отношение. Людям бы у них поучиться. Со мной пошел весьма неслабый отряд. Во всяком случае, сосчитать их всех я сразу не смог. Но чисто визуально где-то 1,5–2 сотни. Неслабый такой отрядик получился. Минут через 30 похода у какой-то щели отряд остановился. «Мы будем стоять здесь. Ловушки ставь впереди». Полез в щель, благо сделать это было несложно. За мной проскользнул отряд из 10 крыс. Дальше пошла уже привычная работа по установке ловушек. Ставил и ставил, ставил и ставил. Сбился со счета поставленных ловушек. Подрос навык зачарования еще на 1. Я уже делал все автоматически. Мозги вообще отключились. Чувствовал себя автоматом, выполняющим однообразные функции. Начертить, напитать, запустить струю пламени. И опять этот цикл заново и снова. В результате вражеский писк, поднявший тревогу, я воспринял как избавление. Мои спутники принялись догонять двух кричащих крыс. Вскоре участь их была решена. Мои спутники их догнали и порвали на части. Но уже слышались крики впереди, и эти крики приближались. Теперь уже мы бросились назад. Сзади слышался приближающийся шум когтей, царапающих коридор. Мы перепрыгивали ловушки, наши же преследователи перли напролом. Мы бежали и прыгали, прыгали и бежали, освещаемые сзади горящими ловушками. Враги сгорали заживо, но преследование не оставляли. Крики боли и ярости оглушали. Проклятия неслись в нашу сторону наравне с угрозой скорой расправы. И угрозы эти были более чем реальны. Чего нам только не обещали за убийство сородичей. Запах горящей плоти и шерсти окружал нас со всех сторон, обгонял нас и не выпускал из своих душных объятий. Дышать с каждым шагом становилось все труднее, но надо бежать, до засады еще далеко. Прыжки давались все труднее и труднее, но отступать было нельзя, надо довести противника до засады. И только мелькающие впереди тени, не зная усталости, бежали вперед. Меня же уже клонило к земле все сильнее и сильнее. Казалось, что в этом мире ничего не осталось, кроме бега, прыжков и преследующих врагов. Глазам с каждым шагом все труднее удавалось различать появляющиеся впереди ловушки. Сзади были только крики ярости и боли. Угрозы уже прекратились, не до них, видимо. Но вот впереди уже показалась щель, и стоящие рядом с ней две крысы, что нырнули в щель при виде нас. Сзади раздался слаженный и возмущенный рев толпы, недовольный ускользанием появившихся новых жертв. Щель промелькнула в одно мгновение. По инерции я пробежал еще метров 5 сквозь своих союзников и упал. Звездочки, пляшущие в глазах от усталости, пудовые гири на ногах, тяжеленные веки, легкие, готовые выпрыгнуть. Все эти ощущения отступали перед живительной силой отдыха. А сзади меня шел бой. Прибывающие силы врага встречали прямо на выходе из щели и не давали развернуться. До меня дотекла лужа крови от щели. Да, а бой-то серьезный. Хватит разлеживаться, пора помочь союзникам. Дошел до самой гущи схватки, расшвыривая трезубцем соратников и противников. Запустил струю огня прямо в щель. Плотный дым от горящей шерсти накрыл всю массу сражающихся, а дикий крик боли перекрыл все звуки. Маны хватало всего на 6 секунд, потом приходилось работать трезубцем. Бой мельтешил вокруг. Меня грызли, царапали, но самое страшное было не это. Самым страшным было поскользнуться и упасть. В таком случае я уже вряд ли бы смог подняться. Я жарил и колол. Колоть приходилось гораздо больше. Мана в бою восстанавливалась чрезвычайно медленно, но и колоть постоянно не получалось. Выносливость не бесконечна. Потому отступал за спины соратников и отдыхал. А потом опять шло по кругу, и опять, и опять. Враги казались бесконечными, но все же наступил момент, когда врагов вокруг не осталось. Они убежали. Но и нас оставалось всего 30. Ко мне подхромал грызь с перебитой лапой, оторванным ухом и вытекшим глазом. Выглядел он, мягко говоря, неважно. Запустил на него лечение. Не сработало. Черт, совсем забыл об этой поганой блокировке. Сейчас сюда придут самки и утащат добычу. Они посчитают твою долю. Нам же придется их охранять. Ты еще сможешь немного помочь? Я дал свое согласие на охрану. Вскоре вся площадка перед щелью была расчищена, и мы перебрались на ту сторону. Трупов здесь было весьма и весьма мало. Похоже, враги, отступая, прихватили часть трупов с собой. И часть эта была далеко не маленькой. Впрочем, вскоре мы пошли обратно. Грысь выглядел теперь немного лучше. Игровая регенерация творит чудеса. За прошедшие полчаса раны на нем затянулись, хромать он перестал. Правда, одна глазница все же оставалась пустой. Битва всем нам далась тяжело. Я же стоял и думал, что я здесь делаю. Какие-то крысиные бои, огненные ловушки, добывание руды. Как же все это однообразно? Неужели вся эта игра будет такой? Однообразные, тупые механические действия для прокачки своего персонажа. Неужели все всегда будет таким серым и безрадостным? В этой битве, по сути, не было победителя. Оба племени оказались на грани гибели. Ни там почти не осталось самцов. Я знаю, что крысы довольно плодовиты, и они быстро возместят эту потерю. Но сейчас сюда может прийти третье племя и запросто сожрать эти два. Почему вообще одно племя крыс не займет полностью все эти пещеры, вытеснив другие? Вопросы копились, как снежный ком. Из всего этого мне было понятно только одно. Я устал. Я очень сильно устал. Как физически, так и морально. Пришлось в качестве последнего аккорда поставить еще ловушек с обеих сторон от щели. Чтобы хоть немного себе поднять настроение, решил просмотреть логи. Оказалось, что от моих рук и ловушек погибло 97 крыс. Я даже получил, наконец, свою первую грозу – грозу крыс. Получил новый уровень, что вместе с достижением мне дало еще 6 очков нераспределенных характеристик и 1 навыков. Еще выросла атлетика на 1. Магия огня и деревянная кожа выросли сразу на 3 пункта. Почему-то выросли копья на 2. Видимо, трезубец относится к копьям. Странно немного, но других вариантов у меня нет. И хотя прогресс в развитии персонажа был налицо, но не могу сказать, что меня это сильно обрадовало. Видимо, я слишком сильно вымотался за этот день, и надо дать отдохнуть своему организму. Слишком много эмоций, слишком много нагрузок. Так ведь и до ручки дойти можно. Поинтересовался у Грызя. «Можно я у вас переночую?» «Можно. Ты друг нашего племени». Дошел вместе с крысами до их ночевки. Упал на пол и уснул. Сил на бодрствование просто не осталось.